А что, если мне наконец повезло? Вдруг там остался патрон? Я схватил винтовку и взялся за то, что, видимо, было затвором. Дернул, потянул, услышал щелчок в этом, ну как его, казеннике, что ли, и, наконец, открыл камеру ствола. В ней виднелась только красноватая ржавчина. Патрона не было. Послышался звук, я поднял взгляд. Кот стоял на пороге кухни и смотрел на меня печально и жалобно. Я ведь не оставлю его тут. Чертыхнувшись, я пнул эту вероломную тварь, тот отскочил и бросился в гостиную. Затем я протер винтовку, поставил на прежнее место и закрыл за собой дверь, пихнув ее ногой. Трактор заревел, заводясь, и продолжал реветь, когда я выезжал из амбара. Я не дал себе труда закрыть за собой дверь, потому что слышал, как ревет мотор. «Класс, граф! Браун пытается смыться! Скорей, скорей!» Я дал полный газ. Отправился по той же дороге, по которой сюда приехал. Только теперь темень была полнейшая, и свет тракторных фар плясал на дорожных выбоинах. Я безуспешно искал «Лексус». Он ведь должен стоять где-то здесь. Нет, наверное, я не прав. Он поставил его где-нибудь подальше. Я провел рукой по лицу, зажмурился, выдохнул. Я не устал, я не вымотан. Вот так. Полный газ. Настойчивый протяжный рев. Куда теперь? Прочь. Свет фар сузился, темнота словно напирала снаружи. Снова ощущение туннеля. Скоро сознание меня покинет. Я вдохнул так глубоко, как только мог. Кислорода в мозг! Спасайся! Бодрствуй! Живи! В монотонном реве мотора появился новый обертон. Я понял, что это, и крепче уцепился за баранку. Другой мотор. В зеркале заднего вида блеснули фары. Сзади неторопливо приближалась машина. А почему бы и нет? Мы одни в этой глухомане, у нас вся вечность в запасе. Единственное, что мне оставалось, это не пропустить его вперед, чтобы он не мог загородить мне дорогу. Я вырулил на середину гравийной дороги и пригнулся как можно ниже к рулю, чтобы стать как можно менее удобной мишенью для Глока. За поворотом дорога вдруг сделалась прямее и шире, и граф, словно зная это заранее, прибавил газа и поравнялся со мной. Я резко взял вправо, чтобы спихнуть его в кювет, но поздно. Он успел проскочить вперед. Я уже и сам приближался к кювету и, отчаянно крутанув руль, снова выехал на гравий. Я опять был на дороге. А впереди горел красный свет. Точнее, два. Тормозные огни, свидетельствующие, что машина впереди остановилась. Я тоже затормозил, но продолжал сидеть, не выключая мотора. Я не хотел умереть тут, в хуторской глуши, как бессловесная овца. Мой единственный шанс теперь — дождаться, чтобы он вышел из машины и раздавить его насмерть, раскатать гигантскими задними колесами, словно пряничное тесто с калкой с крупным рисунком. Водительская дверь распахнулась. Я слегка нажал на газ, проверяя, насколько быстро реагирует мотор. Не очень-то быстро. Голова закружилась, и поле зрения снова стало сворачиваться. Но я заметил появившуюся из машины и приближающуюся ко мне фигуру. Я прицелился, обеими руками цепляясь за остатки сознания. Высокий, тощий. Высокий? Тощий? Класс граф, не высокий, не тощий. Синдре! What? Здесь чего? Английский. Отозвался я, хотя отец энергично вколачивал в меня, что надо говорить «I beg your pardon, sorry, sir, how can I accommodate you, madam?» «Прошу прощения, простите, сэр, могу ли я чем-то вам помочь, мадам?» Английский. Я сполз вниз по сиденью. Он не разрешал матери сажать меня на колени, а то парень вырастет неженкой. «Отец, ты видишь меня? Что, неженка я?» «Можно я посижу у тебя на коленях, отец?» И я услышал, как чудесный норвежский говорок пропел в темноте, чуть запинаясь. «Are you from the... психушка?» «Вы не из английский». «Психушка?» — повторил я. Он подошел сбоку к кабине, и я посмотрел на него искоса, из последних сил цепляясь за руль. «Ой, простите», — сказал он, — «у вас вид как у... как у... вы что, упали в навозную яму?» «Да, свалился нечаянно». «Понял. Я остановил-то вас, потому как вижу, трактор-то Синдре, а у вас еще собака висит на косилке». «Значит, я все-таки недостаточно сосредоточился. Я просто-напросто забыл про эту собаку, слышишь, отец? Слишком мало крови осталось в мозгу. Слишком много...» Пальцы утратили чувствительность и соскользнули с руля. И я вырубился.